Весна уже явно предъявила свои права. Было ясно, что нынешняя зима ушла из города безвозвратно. Снега на улицах словно и не было еще неделю назад. Лужи, ручьи неслись по асфальту, резво и по-детски. Весенние талые ручьи — это, конечно же, что-то глубоко детское, веселое, с будущим. В кварталах, где строился хотя бы один дом, эта радостная погода создавала невероятную грязь. Стройки плохо огораживались, заборы вокруг них очень быстро проламывались, чтобы рабочие подъезды были удобнее с любой стороны и к любому участку работы. Стройка становилась открытой и удобной для ввоза, для входа, даже для воровства, а также для вывоза грязи колесами рабочих машин во все стороны от этого очага зарождения нового. В результате для жителей нормальное передвижение было сопряжено, кроме обычных трудностей, и еще с непредсказуемыми неприятностями, зависящими от количества машин, потребных стройки, и от пути, который они сегодня вздумают выбрать. К дому своему Галя буквально продиралась сквозь безграничные пространства грязи, перескакивала с камня на камень, минуя густые лужи, чтобы попасть на узкую полоску более или менее сухой части тротуара. Но сегодня Галя решила не скакать через лужи, не балансировать на досточках и камушках, разбросанных предусмотрительными жителями, а пошла на риск. Тит на машине подвез ее к самому подъезду, несмотря на то, что Володя и Андрей были уже дома, что она выяснила, позвонив предварительно. Тит ехал медленно, осторожно, чтобы не забрызгать мечущихся между лужами и каменными островками полосками проходов и грудами грязи, спешащих домой и без того усталых и раздраженных туземцев. «Галя, может, поедем со мной на пару дней на дачу? Гена уехал в командировку и оставил мне ключи от своей гасиенды. Мне надо срочно статью кончать». «Ты же знаешь, что для меня это невозможно. И работа, и семья, и самое главное, следствие же идет». «Самое главное у тебя следствие, ты меня удивляешь». «Ну, не самое главное, но оно тоже держит меня на привязи. Вдруг что-то понадобится». «Ну, хорошо, хорошо, снимаем вопрос. Но я на эти дни поеду туда, поработаю как надо». «А чем тебе плохо дома? Один, никто не мешает. Работай себе». «Да все в городе мешает. По-настоящему работать не могу». «Ну, смотри, езжай. Может, я тебе приготовлю с собой еду какую?» «Да не надо мне ничего. Сама приехала, тогда бы и еду взяла. А так...» «Как знаешь, Тит, спасибо, приехали уже. Счастливо, до встречи». Тит потянулся поцеловать Галю на прощание, но она отклонилась. «О, прости. Если кто расскажет следователю, что ты еще и целуешься с неизвестными мужчинами, перестань, дурачок, здесь же сын. Ну ладно, приеду, позвоню. Ты сегодня уезжаешь?» «Нет, сейчас домой. Завтра с утра поеду. Сегодня дома я. Ну, пока, пока». Тит осторожно отъезжал, поглядывая на прохожих. Галя махнула вслед рукой, не очень заметно махнула, но жест прощальный все же состоялся. У порога своей квартиры она еще долго вытирала ноги о резиновый коврик, хотя из машины ей удалось ступить прямо на сухой тротуар. Володя сидел в кресле с книгой против открытых дверей комнаты и смотрел, как Галя раздевается. «Извини, что не принял пальто». «Охотно. Последний раз дома ты у меня брал пальто, наверное, лет 15-13 назад». «Не исключено. Но как ты ухитряешься, кума, проходить по нашему двору такой чистый? Или ты йог, или ты по грязи идешь, яко посуху?» «Некоторые хирурги в прошлом оперировали в нитяных перчатках, строго инструментально, и потом показывали свои руки без капли крови на белой материи». «Мама!» Андрей находился в той же комнате, на столе у него лежали книги и тетради. «А как это понять строго инструментально?» Только инструментами, пальцами ткани не трогали. Иголка на иглодержатель провел нитку, перевязал, не опуская пальцы к тканям. Если нитка испачкалась, то завязывали, держа ее концы в зажимах. Щупали, если надо, только пинцетами. Конечно, смотря какая операция. А зачем? Раньше считалось, что так ткани больше щадятся и чище так. Считали это высшим пилотажем. В общем, своего рода пижонство профессиональное. А сейчас? Сейчас мы много работаем руками. И как лучше? А кто его знает? Сравнить же не можем. Мы так привыкли. Я-то думаю, что руки нежнее инструмента. Мать, небось, есть хочет, а ты ее теребишь. Ничего, мужички, сейчас подогрею, поем и сразу же стану на завтра готовить. Вы-то поели? Естественно. А ты что-то от дома отбилась. Тебя еще не засудили? Как видишь, пока хожу. Нового ничего, все то же. Вызывают, расспрашивают. Сегодня уже и главного вызывали. Ну, Степана Андреевича. Другого пока нет, еще не сняли. А его-то зачем? Спрашивали, каковы правила измерения температуры в нашей больнице. А у вас что, особенно как-то? Как у всех. Он так и ответил. Но следователь мог и не бывать никогда в больнице. Тот спросил, а этот рассказал. Два раза в сутки сестра раздает градусники, потом собирает и записывает. А если часто надо, то градусник выдается, и больные или родственники записывают. Это и рассказал. Так он нам пересказал. Ну и? Ну и все. Следователь удивился. Почему сестра не следит за измерением температуры каждым больным? Степан наш и объяснил, что на одну сестру приходится 30 человек. В палате 4-6 человек. Если ей в каждой палате следить, то не менее полутора часов она потратит только на температуру. А само лечение кто будет проводить? Уколы, порошки, вливания, клизмы, банки? Ну, фантазия. Ты на меня-то чего кричишь? Я же не возражаю. Вошла в раж. Тебе легко. А мы, по-моему, все уже в раж вошли. И это все, что его спрашивали? Все вокруг. Могут ли нас обмануть при измерении? Глупый вопрос. Раз обманула, значит, можно. А вы можете заподозрить? Вот ты, как он. Он то же самое спрашивает. Конечно, можем заподозрить, если температура не сходится с остальными клиническими данными. Есть же лаборатория, симптоматика. Удовлетворился? Этим, наверное. Но спросил, как удалось обмануть нас, Ручкины. Тут нам труднее отвечать. Тут-то и видно, что медицина, наука весьма неточная. Все анализы тоже ведь были нормальные. Все сходилось. Удовлетворился? Кто его знает, жизнь покажет. И все? Нет, конечно. Стал выяснять, какова система консультации у нас. В частности, как гинекологи у нас консультируют. Он рассказал. А что у вас есть гинеколог-консультант? Сразу видно, что следователь также ничего не знает, как и ты. Все те вопросы, которые и он задавал. Это же хорошо. Так как у вас? Как-как? Врачи гинекологического отделения приходят и консультируют, когда есть необходимость. У них для этого специально выделено время. Не говори глупости. Да не раздражайся, мне просто интересно, как у вас строится работа. Я тоже как-никак, а начальник. У вас все не так, у вас и денег больше. У нас ведь консультант, пусть гинеколог, терапевт, хирург, должен закончить всю свою работу. У гинеколога осмотры, обходы, аборты, операции, записи истории болезни, а потом идти консультировать. А если отделение перегружено? Оно почти всегда перегружено. Значит, им лишнюю работу как-то оплачивают? Володя, не морочь мне голову. Неужели ты за столько лет жизни со мной ни разу не услышал меня? Ну где же у нас деньги на это? Все же расписано по ставкам, нет таких денег. Мы все ходим, консультируем за счет своего времени. Нет специальных денег на это. Непорядок. Как же так можно? Вот этого вопроса следователь, наверное, не задавал. Как можно? Да так и можно. Больные же. Необходимо смотреть и смотрим. А ночью дежурные смотрят? Ночью гинеколога у нас нет. А если срочно нужно? Хирург и сам может управиться. Во всяком случае, оперировать мы можем. Ведь гинекология – отрасль хирургии. В диагностике мы еще можем путаться, а с операциями справимся. А если вам гинеколог очень срочно нужен? Если срочно бежит из отделения, кто свободен, срочность не планируется, срочность сваливается. А ночью, в крайнем случае, можно из дома вызвать. А в этом случае оплачивается. Когда меня иногда вызывают, разве мне оплачивают? Ты что, не знаешь? Может, по закону и должны, не знаю. Но в практике я с этим не встречалась. Что еще он рассказывал? Вот все рассказал, а дальше для меня самое опасное пошло. Дальше следователь сказал, что раз мы всегда можем вызвать гинеколога срочно, значит, лечащий врач имел возможность проконсультировать больную в первый же день. А коль он не сделал этого, стало быть, налицо явная халатность. А для тебя самая опасная халатность, как я понимаю? Ну? Так что же он ответил? Что не было никакой срочности в подобной консультации. И в дальнейшем было подтверждено, что все назначения были правильны, и все манипуляции были потребны не специфически гинекологические, а общехирургические, и что отсутствие консультанта никак не отразилось на течение болезни. А следователь продолжал выжимать из Степана Андреевича мою халатность. И Степан нам сказал, что он закончил красиво. Доктор наша не сочла нужным поднимать гинекологическую панику, а приехала ночью на операцию. Красота безответственная. Надо же отвести халатность. Ну и чем же все кончилось? Чем следователь кончил? Сказал, что у него пока не все укладывается в голове, что он еще должен подумать, подготовить вопросы, и, возможно, ему еще придется вызвать людей из больницы, в том числе и его, Степана Андреевича. На том конец. Еще подписал протокол беседы, как говорит следователь. Протокол допроса. Ну? И Степан Андреевич, как он говорит, точно так же поправил следователя, заменив в разговоре слово «беседа» на «допрос». Все шутками занимаетесь. Заменил слово. Тут думать надо, как быть. А мы не думаем. Ты, может быть, и первый раз более или менее подробно расспросил, и тут же советы даешь, и, главное, очень конкретные, думать надо. Ну чего ты нервничаешь? А что мне не от чего нервничать? Какие все вы спокойные и больные? И все такие, думать, работать. Ну перестань, Галя, успокойся, не шуми. Мне на завтра билеты предлагают, пойдем? Знаешь, на... Ну, ты думаешь, ну какой мне театр, скажи, ну о чем ты говоришь? Ну, ладно, ладно, я так и думал, так и скажу, а может и сам пойду. Пап, мне ты велел не теребить мамку, есть ей надо, а сами вон сколько уже сигарет выкурили, все ля-ля-ля да ля-ля-ля, а мне так нельзя. Ты прав, сынок, а я не прав, иди, Галя, иди поешь. На кухне Галина Васильевна недолго разогревала, недолго и ела. Не была она голодна, а как можно быстрее занялась приготовлением еды на завтра, одновременно моя посуду, накопившуюся за день, и затем перешла к каким-то хозяйственным работам в ванной комнате. Андрей готовил уроки, вскоре подошел Володя. «Галь, я пойду к Тарасову. Поработать надо. Кое-что нам сделать надо». «Иди, когда придешь. Не поздно, наверное». Галина Васильевна еще долго разбиралась со всякими домашними делами. Андрей сначала занимался, потом читал, потом говорил по телефону, потом пошел спать. Время от времени они перекидывались какими-то словами, репликами. Было мирно, тихо, спокойно. Потом Галя позвонила по телефону, поговорила, потом ей звонили. Подошла к Андрею, сын спал. Теперь до утра не проснется. Не то чтобы Галя завидовала. Она пока тоже спала неплохо. Но где ей взять теперь ту безмятежность во сне, которая сейчас так явно светится на спящем Андрейкином лице? Как бы она не уменьшила его безмятежность. Впрочем, очень много надо, чтобы нарушить детскую безмятежность. А если все-таки случится такое, то никогда не знаешь, как это скажется в будущем. Галя написала записку на большом листе бумаги, что в глаза бросалась, и прикрепила к вешалке. Звонили из больницы, пошла туда. Ложись спать, не жди, позвоню. Вадим Сергеевич бешено нажимал на педали и гнал велосипед по самому краю дороги у тротуара. Глядя на это лицо, можно было подумать, что в душе у него сейчас бушуют действительно нечеловеческие страсти, расходуются нечеловеческие силы. Он проносился по лужам, не обращая внимания, что временами мутная, густая, грязная вода, разрезанная колесами, взлетала с дороги и обдавала мимо идущих прохожих. В проехавшей навстречу машине ему бросилось в глаза сидевшая рядом с водителем Галина Васильевна. Это вызвало у него новый приступ волнения, бешенства, страстности, совершенно неравнозначных происходящему, не укладывающихся в рамки нормального понимания. Внутри все клокотало, но никто из окружающих, наверное, не сумел бы объяснить несоответствие этой внутренней бури его нынешним внешним обстоятельствам. Нервничали все, но, пожалуй, никто вокруг так не проявлял себя. Его постоянная готовность к обороне, когда военные действия не нужны, да и невозможны, нередко приводили к диким реакциям, несоразмерным событиям. Какого черта я должен переживать еще и из-за их больных? Мало что я оперировал ее. Я-то все сделал правильно. Нет же претензий к операциям. Виноваты они. Не виноваты, пусть разбирается, кому положено. Ко мне же нет претензий, я сделал все. И я вовремя назначил консультацию гинеколога. Пусть по существу она срочно не была нужна, но я все предусмотрел. Что бы там ни случилось, я все равно ни при чем. Ни обман с температурой, ни вызов гинеколога ко мне отношения не имеют. Конечно, если бы не написал консультацию, не было бы и проблемы. Не привязывались бы сейчас, но меня не могут упрекнуть, что я зря написал. И зав подтвердил. Я же не писал о крайней необходимости. Речь шла о формальной желаемости консультации. Все четко у меня. Вечно неприятности из-за гинекологов. Пришли бы вовремя, и все. Подумаешь, заняты. А мы не заняты. Ходим же. А если не напишешь, скажут, почему не вызвал гинеколога. В конце концов, Галина за это отвечает. Пусть она и держит ответ. Так и скажу, я не знаю, спрашивайте у нее. Но и закладывать ее я не хочу. Не дело закладывать. Уж сколько времени, как Ручкина померла, а в котлетам все мешают. Если б не это разбирательство, дядя уж давно и думать про нее забыл. Вот мы бы не забыли, мы бы помнили и без искусственного подогрева. А Галину нельзя закладывать, не надо. Надо сохранить хладнокровие, как на дистанции. Все, пускай сама за себя отвечает. Заложу, не заложу, а закладывать не хочу, не буду. Пускай сама. А я, в конце концов, все честно сделал. А дальше как получится. Не должен же я из-за них страдать.